Но я тоже представлюсь. Я с Петербурга. Зовут меня Геннадий. Я несу пресвитерское служение. Я хочу прочитать текст Святого Писания для нашего небольшого рассуждения, который записан в Евангелии от Иоанна. Вы его очень хорошо знаете, этот текст. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Я читаю часть контекста. 19 стих. Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет в себе». Тема нашей беседы или моей проповеди, она выражена будет всего в двух словах. Истинные поклонники. Сегодня такое время интересное и очень сложное, и весьма лукавое. Как-то заходят к нам незнакомые люди, первый раз я их увидел, только зашли в молитвенный дом и сразу же назад. Я говорю: «Проходите, проходите». «Нет, мы в этот дом не зайдем». Я говорю: «А что такое? Что вас тут так напугало?» «Вот тот текст». Я говорю: «Прекрасный текст. Что вас смутило?» «А у нас текст висит: мы проповедуем Христа распятого. Мы, говорит, сюда не зайдем. Надо Христа прославленного проповедовать, а вы все распятого проповедуете. Давно бы пора об этом уже забыть». И все, и их как ветром сдуло. Братья и сестры, это тоже люди верующие. Мы сейчас немножко просуждаем об истинных поклонниках и не об истинных, чтобы мы научились правильно преклоняться перед нашим Господом. Если вы, вот молодые наши сестры, дорогие братья молодые, научитесь с юности поклоняться Богу, вы до старости сохранены будете. Значит, возвращаемся к прочитанному тексту. Встреча такая интересная произошла у Христа. Вот. И диалог, который мы сейчас почитали с женщиной, о чем тут речь? Женщина чуть-чуть только вот начала общаться с Господом, с нашим. Она говорит: «Вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что где должно поклоняться, это место в Иерусалиме». Речь идет о поклонении. То есть женщина – человек религиозный. По всей видимости, у ней и ее родители, ее, может быть, родственники, ну и вообще она с народа религиозного. Речь идет о поклонении Богу. Вот наши отцы здесь, я, между прочим, наверное, вместе с ними. Так она себя отождествляет со своими отцами. Мы поклонялись на этой горе. Она вызывает на спор Христа. Христос останавливает ее, говорит: «Подожди, мужа позови». Что нам сейчас говорить о поклонении Богу? Ты мужа своего позови. Братья и сестры, она немножко смутилась. Тут бы надо сейчас рассуждать о таких важных истинах, о поклонении Богу. И она готова и спорить со Христом, доказывать свою правоту. И в принципе-то она человек, поклоняющийся Богу. Подожди, мы не будем сейчас говорить о поклонении. Позови своего мужа. А у меня его нету. У меня его нету. Как нету? Да у тебя их целых 5 было. Братья, вы чувствуете состояние женщины, которая о каком-то поклонении говорит, и как надо поклоняться, и где надо поклоняться? Состояние какое ее? Господь говорит, у тебя их было пятеро. И все, язык прикусило. Да и тот, которого ты сегодня имеешь, тоже не муж тебе. И все. Тут речь уже не о поклонении, а о ее внутреннем состоянии. В каком ужасном положении находится человек. Друзья, я хочу сегодня сказать, людей столько много живут во грехах, в беззакониях, и они говорят о поклонении. Я знаю одного молодого человека, я с ним беседовал, он повел нечестивый образ жизни. Его отлучили от церкви. Он бросил свою жену, двоих детей. Бросил, женился на другой. Вот, мы с ним беседуем, он говорит, братья, чего вы волнуетесь, я навеки посажен на небесах. Вы, говорит, еще тут на земле все, а я, говорит, уже на небесах сижу. Вот такое понятие, живет, проводит нечестивый образ жизни, в мыслях у него, что он спасен навеки. Какой ужас, когда можно услышать такие слова, вы не знаете, чему кланяетесь. И какой результат этого поклонения. Братья и сестры, вообще вот в глубокую древность уходит поклонение, ужасное поклонение, но не Богу, в глубокую древность. Давайте мы некоторые тексты Святого Писания прочитаем и проведем параллель между людьми, которые истину отстаивают, Богу поклоняются в истине, и кто не Богу поклоняется, ну, доходит до страшного безумия. Книга Даниила. Ну, молодежь хорошо эти тексты знает, я просто как напоминание прочитаю. Третья глава. Царь Навуходоносор сделал золотой стукан вышиной 60 локтей, шириной в 6 локтей, и поставил его на поле Дире в области Вавилонской. Сейчас будут поклонения. Небывалое поклонение. Кого там только не было. Военачальники, сатрапы, наместники царские, воеводы, казнохранители, вот, пекари всевозможные, охранники стад. Все люди собраны. Тысячи тысяч людей. Вот сейчас будет такое поклонение небывалое. И вы знаете, под звук самых современных на тот период времени музыкальных инструментов. Кто там только не был собран. Послушайте. Тогда глашатай громко воскликнул, объявляются вам народы, племена, языки. В то время как вы услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусы, симфонии, всяких музыкальных орудий, подите и поклоните золотому истукану, который поставил царь Навуходоносор. Вот сейчас это, знаете, как музыка повлияет на вас, чтобы легче было поклоняться. И вот это массовое поклонение, друзья, и люди услышали, там грянул оркестр, тысячи людей пали. Они не просто голову свою согнули или преклонили к земле, они пали на землю. Что такое поклон? Поклон, ну, можно его так рассмотреть, это знак приветствия, знак благодарности. Но он имеет и другое значение, знак покорности, знак признательности. Поклониться, выразить свое почтение, выразить свое благоговение перед тем или другим. Глубокий поклон, знак глубокой покорности, знак глубокой признательности и так далее. Вот люди пали и поклонились. Это тоже. Кому они поклонились? Вы не знаете, чему кланяетесь. Вы не знаете. Друзья, ну, поклонялись издавна люди, не зная кому. Все ли там на поле поклонились? Не все. Не все поклонились. Там, как свечки стояли, трое. Когда царь об этом узнал, призвал их. Вообще, я удивляюсь, царь Навуходоносор, жесточайший царь. Писание говорит, он кого хотел, того казнил, кого хотел, того миловал. Поступал, как хотел. Почему он сразу же не уничтожил Сидраха, Мисаха и Авденаго? Просто его настолько заело, наверное, настолько возмутило, настолько озлобило то, что сделали они, то он хотел просто их раздавить морально. Призывает их: вы это с умыслом сделали, вам дается еще возможность. Вы знаете, для этих троих снова собраны. Уже, собственно говоря, это торжество это прошло уже безумное. Вот. Там уже отзвучали громогласно эти трубы, свирели и так далее. Нет, для них, для этих троих еще раз будут играть. Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии всякого рода музыкальных орудий, пойдите и поклонитесь истукану, который я сделал. Друзья, как вы думаете, вот в этой ситуации сейчас труднее устоять или легче? Вот когда тысячи пало людей, они, на них-то почти никто не смотрел, но заметили. А теперь тысячи будут смотреть на них, тысячи. А для них оркестр будет сейчас играть. Оркестр. А вы знаете, как музыка влияет на человека? Я читал некоторые фрагменты, что когда Гитлер готовил свои выступления, то он специально в тот или другой город, где он должен был вот произносить речь, посылал своих барабанщиков. Вот. И они ходили по городу и маршировали, там солдаты, под звуки барабанов. И к его выступлению настолько заводили всю толпу, вот, что люди просто безумели от его выступлений. Уже были настолько заведены. А потом он еще выступал очень способно, и ораторски приводил их в такое состояние, что люди теряли голову. Ну, музыка сегодня то же самое делает, вот, там, где она именно направлена на то, чтобы люди потеряли всякий ориентир. И вот здесь она способствовала вот этому страшному идолопоклонству. Страшному идолопоклонству. Вы знаете, у меня... Это 76-й год был. Призвали в армию. Я отказался принимать присягу. Вот. Со мной один раз беседовали, второй раз. Кто только не беседовал. И настал день присяги. Я говорю, я принимать присягу не буду. И вы знаете, друзья, я так себя довольно-таки чувствовал уверенно. Вот, спокойно говорил. Я утвердился уже. Вот. В этом вопросе утвердился. И когда меня вызывали в кабинет начальника штаба, командиру части, я спокойно отвечал на эти вопросы, что я человек верующий, я присягу принимать не буду. И вот настает день присяги. Я так полагал, что меня сейчас оставят в роте одного, и все пойдут на присягу. И вдруг ко мне подходит внештатный, у нас был такой замполит Зубков, капитан, старший капитан, капитан третьего ранга, подошел ко мне и говорит: ну что, ты остался при своем понимании? Я говорю: да. Станови строй, со всеми пойдешь. Я говорю: хорошо. Я сел в строй, и нас повели маршем в музей. Это в Мурманске я служил в Росте, военно-морской музей. И так получилось, или меня не заметили, или что. Я оказался недалеко от командиров, когда мы маршировали. И двое идут, замполит как раз идет еще. Я слышу разговор. Ефремов будет принимать присягу? Он говорит: нет, отказался. Ввести его на плац, пускай со всеми становится. Такой приказ. Знаете, братья и сестры, мне уже немножко так стало более напряженно. Потом нас выстроили на плацу. Перед музеем, сказали, как все будет происходить, и заводят в музей военно-морского флота, в большое помещение, там красный стол такой стоит, и нас всех выстроили. в одну шеренгу. И вот я стою. И всех по одному начинает вызывать. Всех по одному. Вы знаете, когда вот так просто в толпе, или где-то там наедине, когда никто не смотрит, как-то проще. Как-то проще. А тут я чувствую, одного вызывают. Рядовой такой-то для принятия военной присяги выйти со строя. И вот человек выходит строевым шагом, берет автомат и принимает военную присягу. И у меня сердце заколотилось. Вот так сейчас на обозрении у всех оказаться, оказывается, не так просто. Проще где-то там, среди вот всех, в массе там потихоньку где-то. А здесь очень тяжело. И знаете, и тишина такая гробовая. И вот читается присяга, один принимает, другой принимает, третий. А я стою, молюсь, Господи, вызовут или не вызовут? Вызовут или не вызовут? Издеваются или нет? Что они хотят? И вдруг слышу, рядовой Ефремов для принятия военной присяги выйти со строя. Братья и сестры, это было испытание очень серьезное. Очень серьезное. Вот я помолился, Господи, помоги. Я чеканил, вышел к столу и очень громко, Господь даровал мне такую победу и силу, очень громко произнес таким, как бы сказать, просто отчеканил по всей форме. Рядовой Ефремов военную присягу принимать не будет по своим религиозным убеждениям. И гробовая тишина. Потом слышу голос, становитесь в строй. Я встал в строй. Вы знаете, друзья, конечно, я потом торжествовал духом. Мне пожимали руки солдаты, молодец и все прочее. Но что потом мне было после этого? Вот. Сколько потом на меня всего обрушилось и до конца срока. И мне потом признался вот, один из командиров, как, говорит, нам за тебя попало. Как нам за тебя попало потом. Братья и сестры, ну я что хотел сказать, что это очень нелегко оказаться на обозрении у всех. На обозрении у всех. И вот эти юноши, которые научились не оскверняться от стола царского, имели такое стойкое, достойное поведение, что я диву даюсь. Друзья, заиграли орудие. Понимаете, все там способствовало тому, чтобы они пали на свои колени, поклонились истукану. Тысячи людей на них смотрели, тысячи. И они знали, что царь не шутит. Если он сказал, то он так сделает. Если вы это не сделаете, будете брошены в печь. Друзья, я вот думаю, что мы сегодня христиане, которых практически сейчас не бьют, не бьют. Ну, иногда в наш адрес что-то нелестное скажут. Ну, может быть, кого-то пнут, может быть, кого-то ударят. Ну, так это, знаете, все так слабенько, все так хиленько. И мы иногда встать боимся, помолиться при людях. В столовой или где-то, в поезде, помолиться. Поклониться Богу нашему, истинному Богу. Истинные поклонники как должны поклоняться? Я потом прочитаю тексты, как кланялись. Друзья, и мы стесняемся того, что мы люди верующие, что мы христиане, что мы истинному Богу служим. Они, нечестивые люди, не стесняются своим богам служить нечестивым, идолам. А мы порой стесняемся. Друзья, какой прекрасный пример. На них тысячи людей смотрели. Царь, да будет тебе известно, твоим богам мы поклоняться не будем. Друзья, они хорошо знали живого Бога и как надо ему поклоняться. Они знали, кому надо выражать почтение, а перед кем ни в коем случае преклоняться нельзя. Вот я своим детям иногда рассказываю, братья и сестры, а нашим детям трудно понять, вот сейчас то, что мы рассказываем, трудно, они этого не испытали, а вот тут много пожилых сидит, и в средних годах, а мы-то хорошо это помним ситуацию. И вот я вам сейчас немножко расскажу, молодежь, то, что вы никогда не испытывали, а мы прошли через эту школу, прошли. Я вам скажу, как это было нелегко, чтобы вы сейчас оценили ту свободу, которую имеете, чтобы могли поклониться Богу нашему, без всякого смущения и страха, в любом месте. Вот представьте себе, первый класс. Я иду в первый класс, вот как и многие здесь шли в первый класс. А в первом классе тебе повесят звездочку октябрятскую. на твой костюмчик, на твою форму, а все в основном в одинаковых формах, звездочку октябрятскую. Ты ленинец. А в третьем классе тебе повяжут галстук красный. Причем это сделают так торжественно. Такие собрания устраивали торжественные. Ты стал пионером. И вот все в школе в красных галстуках. А потом через некоторое время тебе еще один значок повесят. Ты комсомольцем стал. А потом ты станешь коммунистом. Это так вот поэтапно вот, готовили будущее, вот безбожное общество. Вот я помню, друзья, я иду в школу, мне повесили галстук, повесили. Ну что, я третий класс. Я еще не умел за себя как нужно постоять. Ну, на следующий день я пришел уже без галстука. Мама, естественно, мне помогла все это дело снять. Вот, я прихожу без галстука, и я один. 30 человек, 32 нас где-то, или 33 в классе были. Я один без галстука. Друзья, вы думаете, это легко? И вот учительница говорит: Ефремов, встань-ка. Вот я встаю, один мальчик, третий класс, который за себя еще постоять не может. Она говорит: вы знаете, почему у него сегодня галстука нету? И все на меня смотрят. А у него родители баптисты. О, ужас какой! Баптисты, начинают рассказывать, они ему запрещают быть в пионерах. И меня обходят. Меня девчонки обходили до 8 класса и больше, ну, может быть, и неплохо. Они в такой страх приходили. Вот. Потом уже, знаете, некоторые учителя каяться к нам домой приходили. В этом году умерла одна из наших работниц в школе. Я приехал в Петербург, меня дома нету. Сын ее звонит, Геннадий. Мама завещание оставила, только ты ее будешь хоронить. Вот, она умерла, так что приезжай на похороны, только ты будешь хоронить. Ну, то есть хорошие были потом взаимоотношения. Но как было нелегко в тот период времени, друзья. Как было нелегко. И вот надо было отстаивать. Вы это не испытали, что это такое? А вот наши-то братья многие прошли через эту школу. Или вот представьте себе, любой праздник в школе. Вот, 7 там ноября, 1 там мая, или еще такой, ну, вот, коммунистический праздник. Вся школа выстраивается на плацу, вся школа, с 1 класса до 10. Девочки в беленьких фартучках, ну, такая приличная одежда школьная, у девочек, у мальчиков. Каждый при своем знамени, в галстуках, со значками, со всеми, при параде, оркестр, и мы идем всей школой. Все школы вот так вот по классам, все идем в Парк Победы у нас в Петербурге, ну, раньше Ленинград, большой Парк Победы, и там стоит памятник Ульянова, он и сейчас там стоит. И вот вся школа туда идет, и ты один без галстука. Ну, может быть, 2 в школе, может быть, 3. Так вот, во всех школах, где наши верующие были, 2-3, может быть, без галстука. Но в классе, как правило, ты один. Ты одишь, и все на тебя смотрят. Друзья, вы не представляете, как все это было нелегко. И все знают, ты баптист, у тебя кличка такая, у тебя клеймо. Они в жертву приносят. И каждый старается что-нибудь, как-нибудь там тебе, над тобой поиздеваться, и ты идешь в этой толпе. И вот все выстраиваются. И глашатай громко провозглашает. Друзья, это не из книги Даниила. Это не средневековье, даже не тот период до нашей эры. Это то, что мы очевидцы были. Громко. Слава великому Ленину. И все хором. Салюты там отбивают. Вот кричат. И ты один стоишь. И не поднимаешь руки. Вот. Молча, если ты там еще находишься. Друзья, конечно, это было зрелище, ну, со стороны потрясающее. Все было очень организовано, но такого массового идолопоклонства, наверное, не видал и Навуходоносор. И это по всей стране. Если бы вы увидели, друзья, вот, допустим, праздник какой-то, Петербург, со всех концов города тысячи толпы идут людей, с транспарантами идут туда на площадь и громко один восклицает: «Слава коммунистической партии Советского Союза!» И все «Ура!». Друзья, я здесь не хочу кого-то унизить или что-то такое сказать, критикующее. Я говорю о боли нашего сердца. Мы, верующие, не могли это делать. Мы не могли. Друзья, мы не возмущались, мы не ругали людей за это. Мы не могли это делать. Мы понимали, так не должно быть. Мы не превозносили никакого человека. Писание нас учило поступать по-другому. Но не поступать так было очень нелегко. И нас не только критиковали, нас за это судили. Первая статья, вот, и первый арест Николай Георгиевич Батурин получил за то, что, как в его деле было написано, не пел советских песен. За это он получил срок. Это было, друзья, очень нелегко. Мы сегодня живем в другое время. Хотя я вам скажу, что идолопоклонство сегодня не меньше развито, чем в прошлые века, не меньше. Христос говорит, вы не знаете, чему кланяетесь. Друзья, нам хорошо надо знать, кому и чему мы должны кланяться. Мы прочитаем некоторые тексты Святого Писания. В послании к евреям, это 1 глава, там 6 стих, написано, и да поклонятся ему все ангелы. Ангелы поклоняются. Кому они поклоняются? Они поклоняются Богу. То есть они выражают свое почтение, свое благоговение, свою признательность Богу. «Свят, свят Господь Савов», так они восклицают. Откровение Иоанна Богослова, 7 глава, 11 стих, мы читаем. «И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу. И ангелы, и старцы, они выразили свое почтение Богу». Поклоняются ли люди? Правильно ли поклоняются? Есть ли такие? Есть. Евангелие от Матфея, 2 глава, 2 стих мы читаем. Это мудрецы. «Где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Ангелы, старцы на небесах, люди. Есть те, которые истинные поклонники, о них так можно сказать. Они знают, кому кланяться, и знают, как это делать. И вы помните, как они поклонились Богу? Написано, пришли, падши поклонились. Вот, друзья, мы сейчас только коснулись двух категорий людей. Одни поклоняются, и другие поклоняются. Но одни не истинные поклонники, другие истинные поклонники. Истинных поклонников Бог ищет себе. Кому нужно поклоняться, друзья? Откровение, 19 глава, 10 стих мы читаем. «Я пал к ногам его, чтобы поклониться». Это Иоанн. Кто перед ним стоял? Ангел. Он получил откровение через него. И когда он услышал голос ангела, увидел это откровение, Писание говорит, он пал перед ним, чтобы поклониться. А что сказал ему ангел? «Не делай сего. Я сослужитель тебе, братьев твоим». Кому поклонись? Богу. Братья, дорогие сестры, только Бог достоин поклонения. Даже ангелы не являются предметом нашего поклонения. Еще один текст. Откровение, 22 глава, 28 и 9 стих. Тут там аналогичное место. Аналогичное место. «И снова Иоанн услышал тот же голос, Богу поклонись». Евангелие от Матфея, 4 глава, 10 стих. Друзья, я сейчас затрону вот очень жизненно важный вопрос. Дьявол предложил Христу все царства этого мира за один поклон. То есть он хорошо хотел заплатить Христу. Что ответил на это Христос? Написано. «Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи. Только Бог достоин поклонения. Молодежь дорогая, сестры, братья, Бог достоин. И Христос очень хорошо показал, как это нужно делать. Об этом мы читаем Евангелие от Луки, 22 глава, 41 стих. «И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился, говоря: „Отче, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня“». Как поклонялся наш Господь. Как поклонялись апостолы. Это хороший пример, друзья, которые не стыдились поклоняться Господу. Павел, посланник к Ефесянам, 3 глава, 14 стих, пишет: «До сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Петр, в Деяниях святых апостолов, 9:40, написано: «Выслал всех вон и, преклонив колено, помолился». Деяния святых апостолов, 20 глава, 36 стих. «Сказав это, он преклонил колено свои и поклонился со всеми ими». Книга Исход, 4 глава, 31 стих. «И поверил народ и поклонился». Друзья дорогие, я вот несколько примеров только, очень быстро время идет, так наспех вам процитировал, как ангелы поклоняются, святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым, как поклонялись Господу. Это добровольное выражение вот своей покорности Богу, оно выражено в поклонении. Но я хочу сказать, друзья, вот если мы с вами прочитали текст, таких поклонников Отец ищет себе, то это действительно так. Но хочу сказать, есть еще тот, кто ищет тоже поклонников себе. Поклонников себе. Вот в Евангелии от Матфея, в этой 4 главе, мы прочитали о том, кто однажды не захотел поклониться, и надо полагать, может быть, в тот момент и произошло это катастрофическое падение сатаны, потому что написано, когда вводил первородного во вселенную, то есть Отец, Бог, Сына Своего, написано, и да поклонятся Ему все ангелы. Возможно, в этот момент сатана не захотел Ему поклониться, не захотел оказать Ему почтение, выразить свое благоговение перед Ним. Он восстал против Христа. И вы знаете, до сих пор Он восстает против этого имени. До сих пор. Его заветная мечта, наверное, выражена вот в этом желании, которое он произнес там, когда Христу показывал все царства вселенной. «Поклонись мне, поклонись мне, я тебе все отдам». Друзья дорогие, дьявол ищет себе поклонников, ищет. Он этих поклонников себе находит. Мы об этом можем прочитать некоторые тексты Святого Писания. Книга Исход, 32 глава, 8 стих. Мы читаем: «Сделали литого тельца и поклонились ему и принесли ему жертвы». Как расценил это Бог? Они поклонялись бесам. Друзья, поклоняться сатане – это ужасная, страшная вещь. В Откровении Иоанна Богослова мы читаем такой текст: «Прочие же люди, которые не умерли от этих яств, не раскаялись в делах рук своих так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Вот тут речь идет о людях, которые, казалось бы, поклоняются меди, железу и так далее. Но вопрос намного серьезнее и глубже. В духе это люди, которые поклоняются бесам. Об этом мы читаем и в книге Второзакония, 32 глава, я вам прочитаю. 17 стих. «Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши. А заступников, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя, приносили жертвы бесам». Любое идолопоклонство в Ветхом Завете, почему Бог так ненавидел И почему оберегал народ свой от идолопоклонства? Потому что, в принципе, это поклонение бесам. Друзья, это ужасная вещь. Дьявол таких поклонников ищет себе. И даже он землю, написано, раздаст награду, лишь бы поклонились ему. И вы знаете, он не только ищет, он еще заставляет. Вот мы читаем в Откровении Иоанна Богослова такое свидетельство. 13 глава. Он действует пред ним со всякой властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. И найдутся немало поклонников. Безумные люди. Христос говорит, вы не знаете, чему кланяетесь. Как страшно поклоняться бесам вместо Творца. Как страшно. И многие люди попали на сатанинскую удочку. Молодежь дорогая, Бог нам открыл, кому и как мы должны поклоняться, и с каким сердцем. И таких поклонников Бог ищет себе. Мне хотелось бы вот оставить вам как маленькое такое пожелание, вот чтобы вы научились не стыдиться поклоняться Богу, не смущаться поклоняться Господу. Пускай весь мир знает, что мы христиане, мы и свет для этого мира, и соль для этого мира. Вот, и мое желание, вот, друзья, передать вам это небольшое наставление, чтобы вы могли выразить в своем поклоне свое благоговение перед Богом, Спасителем нашим и Господом Иисусом Христом. Аминь. Давайте мы помолимся, а потом еще, может быть, ответим на ваши вопросы. Новыми судами